Обожженный до неузнаваемости труп диверсанта лежал у самой машины. Кто был этот человек? Что побудило его пожертвовать своей жизнью? Все усилия выяснить его настоящее имя остались безрезультатными. Простой деревянный гроб был заранее приготовлен. «Заройте его подальше от корабля», — сказал Козловский. «Может быть, на кладбище?» — нерешительно сказал Куприянов. «Может быть, поставить еще и памятник?» — жестким тоном ответил секретарь обкома. «Собаке собачья смерть. Придется произвести дезинфекцию помещения», — по-калистянски сказал он, обращаясь к Синьгу. За 5 месяцев Козловский сделал большие успехи в языке каллиста. Спокойно и радостно прошел день на корабле. Гнетущая тревога и волнение, 4 месяца не дававшие покоя калистянам и людям, наконец покинули их. Сразу были поставлены на место снятые части машины. Последствия диверсии были полностью ликвидированы. Корабль был готов в любую минуту отправиться в обратный путь к далекому Рель-Осу. Это калистянское название начало уже проникать и в земную астрономию. Все чаще и чаще в статьях, книгах и выступлениях астрономов, очень популярных теперь, древнее название Сириус заменялось словом Рельос. Блестящая звезда имела большое право на это название, данное ими теми, кто, как люди от Солнца, получили от нее жизнь. «Ваше Солнце называется у нас Мьеньи», — сказал Вендян Штерну. «Когда мы вернемся на Каллиста, наши астрономы будут называть вашу звезду ее настоящим именем». И почти закрыв узкую щель своих необычайно длинных глаз, задумчиво повторил: «Сьёльнсия». По земле. Судьба корабля перестала волновать калистян. На следующий день все, кроме 3 человек, улетели обратно в Москву. Мьеньон решил остаться, чтобы опробовать работу всех двигателей, а некоторые из них перебрать и удалить образовавшийся нагар. Он предложил профессору Смирнову составить ему компанию, и тот, конечно, с радостью согласился на это. Двигатели звездолета чрезвычайно интересовали его, а то, что Мьеньон собирался пускать их в ход, только усиливало этот интерес. Упустить такой счастливый случай Александр Александрович никак не мог. «Но как вы будете разговаривать друг с другом?» — спросил его Широков. «Анатолий Владимирович согласился остаться с нами», — ответил Смирнов. Лежнев действительно вызвался остаться на корабле. Причину нетрудно было понять. Он знал, что калистяне отправятся в путешествие и что их должны будут сопровождать переводчики. Перспектива длительных переездов и связанной с ними беспокойной жизни не привлекала толстяка, привыкшего к кабинетной работе. Но он с радостью ухватился за предоставившуюся ему возможность находиться на одном месте. На звездолете был привычный ему комфорт и полная возможность в свободное время продолжать работу по изучению источников тибетского языка, которой он занимался до прилета калистян. Он был очень доволен таким поворотом событий. «Соединять приятное с полезным. Что может быть лучше?» — говорил он. «Жену не забудьте выписать», — пошутил Степаненко. Профессор Смирнов предложил, чтобы за все время их пребывания на корабле он и Лежнев питались только калистянскими продуктами. «Это будет проверкой, насколько их пища пригодна для земного человека», — сказал он. «Петр Аркадьевич и Георгий Николаевич будут спокойнее после этой репетиции». Лежнев согласился с его предложением. «Если мы не заболеем, это не страшно», — сказал он. «Хуже будет, если заболеют в пути Широков и Синяев». Предложение Смирнова было принято. По мнению крупнейших специалистов по вопросам питания, продукты калистян не могли причинить вреда людям. К ним нужно было только привыкнуть. Но все же предварительная проверка предложенная Смирновым, была не лишней. Имелась, конечно, полная возможность снабдить улетающих на Каллисто земных ученых запасом пищи на все 25 лет, но они сами решительно отказались от этого. «На Каллисто, — говорит Широков, — это свяжет нас. Мы пробудем там 3 года. За это время мы должны осмотреть всю планету. Таскать с собой запасы пищи более чем неудобно. Лучше всего, если мы будем жить одной жизнью, с населением». «Посмотрите на каллистян, — добавлял Синяев. — Они не путешествуют по всей Земле. А сколько хлопот доставляет им вопрос питания?» Синг поддерживал желание молодых ученых. «Если бы мы, — говорил он, — намеревались провести на Земле большой срок, то обязательно перешли бы на ваши продукты». Перед отъездом Козловский поговорил с Миньонем. «Не допускайте на корабль ни одного человека, — сказал он, — если с ним не будет профессора Куприянова или меня. Если кто-нибудь явится, передавайте его дежурному офицеру. Не забывайте случая с Юсин-Джоу». «О, нет, — ответил Миньон, — не забудем». Было решено, что звездоплаватели пробудут на Земле до мая. За это время они могли ознакомиться с жизнью Советского Союза и других стран. Москва им была уже хорошо знакома. 2,5 месяца они прожили в ней и осмотрели все, что могли. Театры, музеи, картинные галереи, научные институты и учебные заведения – все было ими осмотрено. Но, пожалуй, больше всего гостей заинтересовал Московский зоологический парк. Они посещали его несколько дней подряд с огромным и вполне понятным интересом, рассматривая никогда не виданных животных. Перед первым посещением Куприянов предложил сообщить дирекции парка о визите к каллистян, чтобы в это время туда не допускали других посетителей. «В парке всегда много детей, — сказал он. — Они не оставят вас в покое». Широков перевел. «Наши дети очень любопытны, — добавил он. — Дети всегда любопытны, — ответил Синг. — Это их естественное свойство. Не лишайте удовольствия ваших детей. Пусть все будет как всегда. Мы будем смотреть на животных, а дети на нас. Каллистяне по-прежнему ходили в своих серых комбинезонах, но надевали под них земное шерстяное белье. На ногах у них были белые бурки, на головах теплые меховые шапки. В этом комбинированном каллистянско-земном костюме они были похожи на летчиков. Отправляясь в зоопарк, они надели под свои красные воротнички пионерские галстуки, подаренные им во время посещения Московского дворца пионеров. Весть о приезде каллистян молниеносно распространилась по всему парку. Со всех сторон к ним устремились сотни ребят. В несколько минут гости оказались в плотной толпе и были вынуждены остановиться. Синг обратился к детям с маленькой речью. «Мы приехали сюда, — закончил он, — чтобы познакомиться с животными Земли. У нас на Каллисто таких и нет. Покажите нам ваших зверей». Едва Широков успел перевести эти слова, как все каллистяне оказались оторванными друг от друга и разведенными в разные стороны. Каждого окружало не менее 40 детей и большое количество взрослых, оказавшихся в данном случае не менее любопытными. Куприянов, Широков, Лебедев и Ляо Сен, приехавшие с гостями, остались одни. «Что же теперь делать? — сказал Широков. — Мы с товарищем Ляо Сеном не можем разорваться». «Обойдутся и без вас», — смеясь, ответил Лебедев. День был ясный и солнечный. Большинство животных находилось в летних вольерах. Всюду виднелись кучки ребят, и среди них высокие фигуры каллистян. Насколько можно было судить, на расстоянии между ними было полное взаимопонимание. Маленькие москвичи, по-видимому, прекрасно обходились без переводчиков и с жаром, перебивая друг друга, рассказывали гостям, что представляет собой то или иное животное. Калистяне внимательно слушали своих гидов и, казалось, понимали. Их черные лица выражали полное удовлетворение. За месяцы пребывания на земле калистяне научились кое-как понимать русский язык, но за исключением Бья и Ниня не могли говорить на нем. Широков подошел к Виньяню, которого в это время не столько словами, сколько жестами уговаривали прокатиться на тележке, запряженной осликом, и спросил, не нужны ли его услуги. «О, нет», — улыбаясь, ответил астроном, — «мы хорошо понимаем друг друга». К восторгу ребят он несколько раз прокатился, держа на руках по 5-6 детей. Те, кому не пришлось кататься с ним, остро завидовали счастливцам. К примеру Виньяня последовали другие калистяне. К месту, где происходило катание, невозможно было протолкаться. Казалось, что здесь собрались все посетители зоопарка. Куприянов осмеливался у кассирши, уплачено ли за катание. «Да что вы!» — удивилась та. «Это же калистяне, они наши гости!» Профессор засмеялся, но уплатил, сколько требовалось.